Глаза Евдокии на миг расширились. Никто и никогда не говорил так прежде. Она даже улыбнулась. Однако, не с благодарностью, а на кураже. В таком случае начнем. И, не дожидаясь сигнала судьи, бросилась в атаку, на ходу активируя ранг адепта первой ступени. Вопиющее нарушение всех правил и этикета поединка. Но как взорвалась публика. В императорской ложе тоже все сосредоточились. Кажется, никто не собирался останавливать принцессу. Так долго жаждавшая настоящего боя, она наконец-то получила соперника, который видел в ней бойца, а не титул. Упускать такой шанс, да ни за что. Принцесса хотела меня убить. Ха-ха. Ей так не понравился мой взгляд, вот эта скорость. Пора защищаться. Евдокия разорвала дистанцию так быстро, что едва успеваю активировать эфир. Первый удар, нечто. Взмах ногой, и вот она показывает чудеса растяжки, ударяя по траектории с прицелом мне в голову. Ее ботинок просвистел в миллиметре от моего носа, разрезав воздух, как коса. Успел отклониться, а как подскочил адреналин. Она точно хочет меня убить. Не останавливаясь, Евдокия крутанулась и без заминки нанесла второй удар с разворота. Шустрая. Приседаю, пропуская удар над головой, и выпрямляюсь прямо перед ее носом. Время замедляется. Наши глаза встречаются. Нырять между твоих ног – одно удовольствие, говорю ей, не отводя взгляд от ее голубых глаз. Ее лицо, ох, взрывается, нет, бабахает яростью. Уррррррт, зарычала она, и время полетело. Евдокия выбросила три молниеносных удара, левый хук, правый прямой и снова левый, но уже снизу, метя в печень. Кулаки двигались так быстро, что сливались в размытую синюю полосу. Обычному человеку пришел бы конец, пропусти хоть один. Даже неофит отправился бы в больничку. Вот только у меня другие планы. Впервые за турнир активирую духовное ядро, тут же применяя технику ночного эфирного зрения. Глаза вспыхивают синевой, но это лишь ширма. Под ней настоящие изменения, черные бездонные провалы. Глаза бездны, часть маски фантазма, и мир замедлился. Я вижу каждый удар Евдокии, уклоняюсь от всех трех. Ее кулаки прошивали воздух в миллиметрах от меня, так близко, что чувствовался жар эфира. Фыркнула, серьезно, и меняет стойку, готовит следующую комбинацию. Отдаю ей должное, старательное. Пора было отвечать. Делаю резкий выпад и наношу простой джеб в голову. Принцесса предсказуемо поставила блок. Они все ведутся на эту уловку, надо бы проверить и мастеров, что ли. В ту же секунду пробиваю ей точно в поддых, коротко, резко, с расчетом причинить боль, но не нанести серьезных повреждений. Евдокия с глазами, будто ее конь легнул, выплюнула воздух. Уверен, этот удар нарушил все ее представления о мире. Наверняка ее никто и никогда не бил по-настоящему. Принцесса, он посмел ударить принцессу. Псих, ему конец. Волков, удари меня, врежьте ему, ваше высочество. Народ неистовал. Ты, прохрипела Евдокия, скрючившись от боли, но тут же выпрямилась на силе воли. Убью. В голубых глазах вспыхнула синева, и в этом взгляде было все. И восторг, что ей оказали сопротивление, и аристократическая надменность, что желала порвать меня на куски. Техника лазурного рассечения, выпалила она, сложив пальцы в сложную фигуру. Один из судей дернулся, готовый вмешаться. Неудивительно, техника-то близка к грани дозволенного. Но главный судья покачал головой. Негласное послание было ясным. Волков должен понести наказание от принцессы лично. Здесь и сейчас, даже если покалечится. В обеих руках Евдокии материализовались два длинных кинжала из чистого эфира. Естественно, они не так крепки против настоящих мечей, но тело режут на ура. Она ухмыльнулась, как охотница перед зайцем, и бросилась в атаку с новыми силами. Сближается. Правый наносит режущий. Маховым движением корпуса ухожу от траектории. Эфирный клинок срезает мне пару волосков. В этот же миг второй кинжал устремился к моему боку. Выворачиваюсь. Сука, я в танцах, принцесса наносит тычок. Нет уж, покружили, хватит. Перехватываю ее запястье и разворачиваю спиной к себе, заключая в объятия. Со стороны прием мог выглядеть как классическая техника медвежьей лапы, захват, нейтрализующий противника путем блокировки рук, но на самом деле просто удерживаю ее голой силой. Кинжальчики, значит, теперь мне стало правда страшно, шепчу ей на ухо со смешком. И зачем только усложняю себе жизнь? Вдруг она все расскажет своему папе, ну или моей бабуле, только не бабуле. Принцесса покрылась пятнами от унижения. Мне-то вообще прекрасно видно, как она поменялась в лице. не говоря ни словечка. Это ой какой недобрый знак. Она удлинила один из своих эфирных кинжалов и воткнула прямо в песок арены. Трибуны замерли в недоумении. Зачем? Ответ пришел мгновенно. Вернее, чуть не пробил меня насквозь. Из-под песка вырвался эфирный меч, целясь прямо мне между ног. Бросаю принцессу. Отпрыгиваю в сторону. Острие срезало штанину у лодыжки. Эй! Хлопаю глазами, глядя на эту безумную Мегеру. Могла бы просто попросить, чтобы я их снял. Ух, казалось, что разозлить злюку больше невозможно. Но нет, всегда есть куда стремиться. На трибунах же кричали. Принцесса использовала технику контурщиков. Так она универсал, баранья ты голова. Повезло же мне, адепт универсал, еще и принцесса. Из песка вылетали мечи один за одним. Кувыркаюсь, как обезьянка, туда-сюда. Как ненормальный практик уклоняется, визжал кто-то из зрителей. Хороший вопрос, ничего сложного. Просто чувствую вибрацию под подошвами сапог и меняю позицию. О, вибрация. Прыгаю в сторону. Эфирных мечей было всего 5. Принцесса, погрузив обе руки в песок, управляла ими с поразительной точностью, заставляя меня отступить. Наконец, когда дистанция между нами увеличилась, она выдернула руки, и эфирные мечи растаяли в воздухе. Все только начинается, собакин, процедила она сквозь зубы. Волков я, и подмигиваю. Надо же, даже мою фамилию исковеркала. Так сильно обиделась, ее тело окутало новое свечение, более насыщенное. Защита физика, а вокруг рук синие нити, как вены. Это уже стиль критонов. Так называют практиков ассасинов, что наносит мощный урон, но хрупкий до абсурда. Выходит, она соединила эти два стиля разных школ. Не идеально, но заслуживает уважения. И это только первый курс. Если кого бы я и назвал гением, то только ее. Так что с моих уст слетает свист. Отличный контроль эфира, ваше высочество. Молчать. Гаркнула она и буркнула под нос, что-нибудь у меня духовной силы, и не услышал бы, что за выскочка. Пытается хвалить меня, ясное дело, мы на разных уровнях. Сейчас он поймет. Она рванула вперед, на бегу активируя новую технику. Судья снова дернулся. Ведь Евдокия активировала условно запрещенную технику, пепельные копья считалась опасной для турнирных боев. Причем, двусторонне. Те, кто применял ее, обычно теряли как минимум ступень в ранге, а их эфирные каналы блокировались на несколько месяцев для восстановления. Но главный судья снова покачал головой. Его взгляд так и говорил. Если прервать ее прямо сейчас, когда она уже активировала технику, рискуя своим здоровьем, то наши головы точно слетят. Принцессу окутала пепельная аура. Вместо синевы в глазах теперь серый дым. Любой разумный боец на моем месте сейчас бы отступил, позволив судьям остановить бой. Или сдался, признав превосходство соперника. Все же, как ни посмотри, а неофит против универсала, безвыигрышная ситуация. Но разве я похож на разумного бойца? Безумец. Псих. Вот кем всегда меня считали. Бросаюсь навстречу принцессе. Дистанция сокращается. Сближаемся. Ее первый удар пепельным кулаком устремился прямо мне в нос. Не уклоняюсь. Не блокирую. Удар достиг цели, и чувствую, как голова откинулась назад, но устоял. Смотрите, ненормальный практик в ауре физика, ага, но не полностью, он тоже универсал. Вообще-то все неофиты, универсалы. Хотел я крикнуть, да вот только некогда. Голову-то я прикрыл аурой, а вот туловище, буф. Принцесса не мелочилась, ударила от души прямо в печень. Ноги проелозили по песку стройку метров, но я все еще стою. Воодушевленная успехом Евдокия пошла ва-банк, вернее, побежала, да, разбежавшись, прыгнула в воздух, выполняя идеальный удар ногой с разворота. Красивый завершающий прием императорской школы. Но как же брешь в защите, малышка? Вместо того, чтобы уклоняться или принимать столь тяжелый удар на блок, делаю рывок и перехватываю ее ногу в воздухе. Маневр нарушил прыжок принцессы, и мы рухнули на песок арены. В не самом приличном положении к тому же. Я на спину, она сверху, ее бедра по обе стороны от моей головы. Задуфывь, кричу ей, впиваясь губами к ее белоснежным брюкам. Да, именно там. От ее персика отделяла лишь тонкая ткань. Евдокия вздрогнула. Всего на миг. И мгновенно вскочила. Тут же на ее лице сформировались парочка слоев аурной синей брони, скрыв пылающие щеки. Но я-то успел их заметить. Тоже вскакиваю на ноги, придавая глазам намеренно похотливое выражение. Это я умею, хе-ха, что за запрещенный прием. Возмущаюсь громко, а затем добавляю тихо, только для ее ушей. На самом деле, мне понравилось. только между нами, идет, ничтожество», — взревела принцесса и бросилась в атаку, только вот, в ее натиске не было прежнего хищного энтузиазма, что-то изменилось, легко уворачиваюсь от первого удара, затем второго, и наношу короткие ответные ей под ребра, намеренно пропускаю ее следующий выпад, позволив зацепить мое плечо. «Тебе настолько нужен этот артефакт?» — спрашиваю тихо, когда мы снова схлестнулись. «Заткнись», — прошипела она, — «просто сражайся в полную силу». «Не могу, ты слишком милая». Принцесса вспыхнула, на лице тут же новый слой брони. «Порву», — пообещала она, нанося очередной удар. Но очевидно, на этом все, ее атаки слишком слабы. Она выдохлась, потратила эфир на показательные техники, да и та запретная техника, видимо, начинала давать откат. На последнем ударе принцесса споткнулась, потеряла равновесие и полетела пластом вперед. В голубых глазах чистая паника. «Великая Евдокия Дубова, принцесса империи сейчас позорно упадет лицом в песок из-за собственной гордыни и переоценки сил», так она думала. Но вместо позорного падения зависла над землей. «Да, я вовремя поддержал ее, помогая устоять на ногах». Ее взгляд в этот миг был забавным. «Не ожидала, понимаю, но для меня это все игра, девчонка. Биться с женщиной – неблагодарное занятие». И пусть в моем взгляде сейчас было высокомерие, но я громко крикнул: «Что насчет ничьей, вы очень сильная соперница?» Евдокия уставилась на меня так, будто я только что объявил на весь стадион, что сам император приходится мне двоюродным дядей. Она все поняла. Этот странный курсант-неофит фактически победил, но предлагает ничью, спасая ее честь перед десятками тысяч зрителей. «Этот наглец не так прост», — мелькнуло в голове принцессы, — «и понятие о чести при себе. Что ж, живи пока, смерть». Евдокия выпрямилась с достоинством, и прозвучал ее уставший, но хорошо замаскированный голос. «Что ж, Волков, ты показал себя достойным курсантом своей академии. В дань уважения к вашему учебному заведению, так и быть, пусть будет ничья на этот раз». Миг тишины, и стадион накрывает волна криков и аплодисментов. Все вскочили с сидений, приветствуя столь неожиданное завершение финального поединка. Ничья – это же невиданное зрелище. Сколько среди трибун восторга. Судья, явно обрадованный таким исходом, быстро поднял оба флага. Боевая ничья. Оба финалиста объявляются победителями турнира среди первокурсников. Интерлюдия. В императорской ложе воцарилась странная тишина, так контрастирующая с бушующим морем восторга, захлестнувшим стадион. Аристократы, ректоры и высшие чиновники империи находились в тягостном молчании, переваривая увиденное. Воронцов первым подал голос. «Вот это поворот», и повернулся к Виктории. «Волков ваш умеет удивлять. Сначала теория против инициированного, затем эфирная перегрузка против физика, а теперь ничья с принцессой в ранге адепта». Так Вика сама в шоке. Зачем у нее-то что-то спрашивать, он хоть видит ее лицо мумия во плоти. Он победил, стучало у нее в висках, мог уложить принцессу, но выбрал ничью. Понимал, какие последствия принесла бы настоящая победа над членом императорской семьи. Но откуда такая прозорливость? Да плевать на это, он победил, победил. «А это значит, курсант Волков удивил сегодня нас всех», — ответила она вслух, тщательно подобрав слова. Толстяк Семен Петрович ерзал в кресле, не находя себе места. «Мальчишка просто гений в применении базовых техник», — бормотал он безумолку. «А как использует элементарные приемы? Это же просто ненормально». «Именно так его и прозвали на трибунах», — кивнул худощавый старик с орлиным носом. «Ненормальный практик. Забавное прозвище, не находите?» Воронцов улыбнулся, поглаживая аккуратную бородку. «В бою не всегда нужны сложные техники высших рангов. Иногда достаточно идеального исполнения простейших приемов. И Волков идеально это продемонстрировал. Но признаюсь, я не видел подобного абсолютного контроля эфира на уровне неофита». Все взгляды обратились к Виктории. Конечно, она чувствовала гордость. Ее курсант стал настоящей сенсацией турнира. «Наша академия всегда славилась тем, что поощряло нестандартное мышление среди студентов», — ответила она дипломатично. «Волков всегда творчески подходит к применению даже базовых техник». Чинуши закивали. «Как бы то ни было», — произнес Воронцов, — «мне бы хотелось более детально обсудить его обучение. Такой талант нуждается в особом подходе». Виктория ощутила укол. Волков принадлежал ее академии. ее находка, ее секретное оружие в вечном соперничестве Академии за финансирование и престиж. И сейчас Воронцов открыто проявил к нему слишком большой интерес. «Разумеется», — сухо ответила она, — «будет полезно обсудить это после завершения текущего семестра». В ложу прошел церемониймейстер, сопровождаемый двумя пажами, несущими парчевые подушки. На них лежали призы турнира. «Уважаемый архимагистр», — церемониймейстер склонился в глубоком поклоне. «Как вы помните, по регламенту турнира, ничья в финале означает, что оба финалиста получают равноценные награды, но у первокурсников в качестве награды только один кристалл чистого потока». Воронцов кивнул и ответил: «Передайте принцессе, с ней я рассчитаюсь позже, только сделайте это до награждения, дабы у нее не возникло недопониманий». «Сделаем, архимагистр. Простите за уточнение, значит ли это, что кристалл получит курсант Волков?» — на всякий случай спросил церемониймейстер. «Именно». Стадион все еще не унимался. 20 тысяч зрителей обсуждали невероятный финал. Видели, как он применил базовую технику уклонения, но с такой скоростью. «А принцесса-то хороша», — цокал языком пожилой дворянин. «Столько разных стилей в одном бою. Настоящий универсал. Не могу поверить, что они завершили в ничью», — недоумевал паренек. «Именно поэтому все и радуются», — отвесил ему подзатыльник старший. «Ничья в финале. Такого не было уже лет 15, и лишь несколько практиков высших рангов, наблюдавшие бой, заметили истинное положение вещей. Принцесса исчерпала свои резервы. Еще немного, и она бы рухнула на песок перед всей элитой империи». Волков мастерски остановил бой, сохранив лицо ее высочеству. Малец оказался далеко не глуп. Котелок варит не только за эфир, но и жизнь. Среди курсантов городской военной академии практической эфирологии царила эйфория. Они кричали, обнимались, хлопали друг друга по плечам, точь сами только что одержали великую победу. Однако, чуть поодаль, сидела фигура, не разделявшая всеобщего ликования. Игнат Ковалев. Ну и скрипел же он зубами от злобы. Победа Волкова была как соль на раны его униженной гордости. «Чертов выскочка», — процедил он, сжимая кулаки, что ногти впились в ладони. К нему подошел один из его телохранителей и тихо произнес: «Господин, насчет вашего кольца». Игнат резко обернулся, глаза полыхнули. «Ну, нашли?» «Нет, господин, обыскали все места, где вы были. Остается только...» И тот сказал еще тише: «Та сожженная лавка Волковых. Может, вы обронили его там, когда включали нагреватель?» Лицо Игната исказилось. «Идиот!» — прошипел он, опасаясь практиков вокруг, мало ли услышат. «Кольцо не могло оказаться там. Я не имею отношения к этому пожару, тупица. А если бы имел, никогда бы не оставил там фамильную реликвию». Тот сжался, ожидая удара, но Игнат лишь махнул рукой. «Продолжайте поиски. Проверьте везде. Найдите это проклятое кольцо, или клянусь, я вас всех». Фразу он не закончил, но и по взгляду ясно, что всех ждало. Тем временем сотрудники на арене завершали приготовление к церемонии награждения. Вынесли подиум, постелили красную дорожку. Даже гвардейцы выстроились почетным караулом. Сама церемония прошла с подобающей пышностью. Принцесса Евдокия держалась с королевским достоинством, принимая поздравления. Ее даже не волновало, что рядом на подиуме стоял курсант Волков. Он, кстати, тоже не обращал на нее никакого внимания, никаких улыбок. Они разошлись, так и не сказав друг другу ни слова. Она старалась не смотреть в его сторону, а он, подкидывая в руке полученный приз, покинул арену под всеобщие возгласы. «Ненормальный практик, мы запомнили тебя. Буду ждать нового выступления. Я люблю тебя, Волков». «Да хорош тебе, дед, он же парень, фу, как внука извращуги, елки-палки». И все рассмеялись. Юный Волков же перед выходом бросил взгляд на арену и улыбнулся. «Турнир, какая глупость. Мои планы на этот мир простираются куда выше». Глава 10. Холодный ветер гнал с залива тяжелые свинцовые тучи. С неба летела крупа. «Колючая зараза. Иду по набережной, поправляя шарф и щурясь от ветра. С собой сверток с пирожными, купленными во французской кондитерской. Удовольствие дорогое, конечно, но, черт возьми, я только что выиграл турнир. Можно и шикануть». Кристалл у чистого потока приятно грел карман. Трофей, который стоит как десяток наших сгоревших лавок. Воронцов раскошелился знатно. «Имидж, дело такое. Не будешь соответствовать, поползут слухи. Да и что для него подобный артефакт? Мелочи. А мне в нынешнем положении очень даже к месту. Победитель турнира среди первокурсников. Надо же, Вот мог бы я подумать в прошлой жизни, что когда-то приму участие в соревнованиях. Вряд ли, но опыт интересный. Кстати, еле удалось покинуть стадион. Толпа ждала на выходе, благо сотрудники провели через другой коридор. Так и становятся знаменитыми. Вчера, никому неизвестный курсант, сегодня, звезда, елки. Вот только народная любовь столь шаткое явление, что не стоит на нее уповать. Одно неверное слово из любимчика можно вмиг перейти в разряд ничтожеств. Видел я похожие случаи. Поворачиваю на малую причальную к дому Лидии Михайловны. Кстати, приз с турнира, не единственное, что оттягивало карманы. Снятый с Ковалева перстень все так же лежал в потайном отделении моего манжета. Сегодня вечером предстоит встреча с Кривым. Пора приступить к продвижению плана. Мысли переключились на Викторию. По-хорошему, следовало бы уже явиться к ней. Все-таки официально мы заключили пари, которое я выиграл. Но что-то подсказывало, что промедление пойдет на пользу. Пусть помучается неизвестностью, погадает, какое желание я озвучу. Наверняка ведь думает, что попрошу что-нибудь непристойное. Ну, она сама согласилась на пари. Впереди показался квартирный дом Лидии Михайловны, добротный трехэтажный, из красного кирпича с эркером, выходящим на залив. Так-с, насколько помню, бабуля хотела познакомить меня с внучкой этой самой Лиди. Дескать, такая милая девушка и все такое. Еще одна попытка Веры Николаевны пристроить внука. Эх, если бы она только знала, мне давно не 18 и моя жизнь опасна и трудна. Не до знакомств мне с юными барышнями. И почему вдруг вспомнил сейчас безумную Корнелию? Я же не какой-то больной на голову извращенец, БРР. Интересно, она начала охоту на бедного Игнатушку? Или струсила, приняв угрозу не переходить мне дорогу? Ох и не завидую ему, если это ненормальное объявится на пороге. Прохожу в парадную, приспускаю шарф с лица и стучу в дверь костяшками. Послышались шаги, и на пороге показалась девушка, внучка Лидии Михайловны, наверное, невысокая, темные волосы, голубые глаза и острый, чуть вздернутый нос, алая лента в волосах и домашнее синее платье простого фасона, в горошек, вполне милая особа. «Лидия Михайловна здесь живет?» – спрашиваю, глядя ей в глаза. «А вы кто?» – отозвалась она, изучая меня с откровенным любопытством. «Вот она, питерская привычка, отвечать вопросом на вопрос. Прежде чем успеваю представиться, позади девушки возникли две пожилые дамы, Лидия Михайловна, высокая старушка, при этом еще и с царственной осанкой, и Вера Николаевна, маленькая, но крепкая, как орешек. Сашенька!» – воскликнула бабуля, раскрывая объятия. «Наконец-то, в отделе сообщили, что освободили тебя. Я уж думала, ты не приедешь из-за турнира». Прохожу в прихожую, обнимаю ее. «Здравствуй, бабушка», поцеловал ее в щеку, затем поворачиваюсь к хозяйке дома и отвешиваю чинный поклон. «Лидия Михайловна, добрый вечер, рад видеть вас в добром здравии. Как ваше самочувствие, тетушка?» Лидия Михайловна просияла, на морщинистом лице расцвела улыбка, сбросившая с нее добрый десяток лет. «Ах, какой мальчик!» Она всплеснула руками. «Вера, такой воспитанный внук, тетушка. Никто уже давно не называл меня тетушкой. Это все книги», с гордостью ответила моя бабуля. «Саша столько читает, что речь у него, как у столичного профессора. Нифига себе, это у меня-то?» Протягиваю сверток с пирожными. «Вам, тетушка Лидия, маленький знак внимания. Какая прелесть!» Снова восхитилась хозяйка дома, принимая презент. «Маша, смотри, какой кавалер к нам пожаловал. Не то что твои университетские приятели, те и двух слов связать не могут». Та закатила глаза и отвернулась. «Проходите в гостиную», пригласила Лидия Михайловна. «Самовар уже кипит. Машенька, достань нам лучший сервиз, фарфоровый, что дедушка из Дрездена привозил». Мы прошли в просторную гостиную. Обстановка скромная, никакой показной роскоши, только удобные кресла, мягкий свет и книжные полки вдоль стен. Лидия Михайловна устроилась в мягком кресле, указав мне на диван напротив. «Ну-с, молодой человек, расскажите же, как прошли ваши состязания?» «Вера говорила, вы сегодня участвовали в каком-то важном турнире?» «Да ничего такого, небольшое межакадемическое соревнование». «И как, победили?» — с интересом спросила Маша, внося поднос с чашками и блюдцами. «Нет, в общем зачете первое место заняли имперцы». Пожимаю плечами. «Ожидаемо», — отозвалась Маша таким тоном, что сразу стало понятно. «Она здесь исключительно ради бабушки и знакомиться со мной совершенно не горит желанием. Если бы она только знала, что мне тоже не нужны никакие отношения. По крайней мере, в ближайшие 10-20 лет. Сейчас мне всего 18. Вся жизнь впереди. Так что, милочка, можешь выдохнуть, все эти подвенечные дела не про меня. Вот покувыркаться, это да, какой мужчина от такого откажется. Впрочем, судя по ее холодному взгляду, подобное развитие событий тоже не стоит рассматривать. А растапливать ее сердце и тратить на это кучу времени, мне что, больше заняться нечем? Лидия Михайловна разлила по чашкам чай, и началась приятная беседа о городских новостях, здоровье, последних книжных новинках и прочем-прочем. Когда старушки наболтались, а это произошло через часа полтора, если не больше, обращаюсь к Вере Николаевне. «Бабуль, хотел поговорить об этом наедине, но вижу, тетушке Лидии можно доверять, так что вот». Достал из кармана и кладу на стол кристалл чистого потока. Под лампой гостиной он сиял мягким голубоватым светом, поистине завораживающим. Бабушка замерла, так и не донеся кружку с чаем до рта. Как библиотекарь со стажем, она, конечно, знала, что это такое. Глаза изумленно похлопали. «Откуда это у тебя, Саш?» – тихо спросила она. «Кристалл чистого потока. Вручили за поединок на турнире». Небрежно махнул рукой. «Точь получал такие артефакты каждый день. В общем, я давно мечтал, чтобы мы переехали куда-нибудь на юг Российской империи. Что скажешь? Как насчет Сочинского княжества? Купим дом прямо на берегу? Откроем таверну или книжный магазин и будем жить-поживать, да с туристами торговать, а, только для начала, давай поможем нашим соседям, восстановим их дома после пожара и лавки, денег с продажи кристалла хватит всем». Бабуля не моргала от такого поворота, а затем крепко обняла меня. «Внучок, внучок мой, я так тобой горжусь, ну-ну, хватит слезы лить, бабуль», хлопаю ее по плечу. Лидия Михайловна просияла, глядя на мою моську с восхищением. «Какой прекрасный внук, Вера, такой юный, а уже мужчиной вырос», и бросила выразительный взгляд на Машу, которая демонстративно проигнорировала, продолжив невозмутимо пить чай. «Тетушка Лидия, обратился я к ней, а может, и вы с нами, чего тут мерзнуть?» Та тяжело вздохнула и покачала головой. «Куда уж в мои годы, Сашенька, слишком многое держит тут», и обвела рукой гостиную. «Я родилась в Петербурге и помру». «Не говори так, бабушка», — возмутилась Маша, впервые проявив эмоции. «Тебе еще жить и жить». Перевожу взгляд на Веру Николаевну, что уже вытирала слезы. «А ты что скажешь, бабуль, ты могла бы поехать туда первой, отдохнуть, даже тетушку Лидию взять, хотя бы до лета, раз она переезжать не хочет, а я пока доучусь этот семестр в академии сразу к тебе». Бабушка задумчиво погладила скатерть. «Такое серьезное решение, мне нужно обдумать все, Саша». «Конечно, я никуда не тороплю», и киваю с пониманием. Мое решение о переезде было очевидным. Во-первых, конфликты с Ковалевым и с Корнелией. Если она вдруг каким-то непостижимым образом наткнется на меня в Петербурге, такая встреча легко может перерасти в нечто опасное для бабушки. А помимо этого, события вокруг меня развиваются так неочевидно, что лучше поскорее отправить ее подальше отсюда и спокойно разобраться со всеми проблемами. Последнее, чего хочется, втянуть в свои неприятности эту добрую женщину. «Можно поехать на время», говорю вслух, «арендовать дом и понять, уживешься ли ты там, тоже как вариант». Бабушка кивнула уже бодрее. Кажется, эта мысль ей понравилась. «Хорошее предложение, и все же отвечу тебе, когда все обдумаю», договорились. «Конечно», и с улыбкой отпиваю чай. Разговор перетек в новое русло. Лидия Михайловна вспомнила, как в молодости ездила с мужем на юг, какие там прекрасные пейзажи и целебный воздух. За окном уже стемнело, и ветер усилился, завывая в водосточных трубах. Отставляю кружку и поднимаюсь с дивана. «Ну, я пошел». Бабушка удивленно посмотрела на меня. «Куда? Дом-то сгорел. И как ей объяснить свой уход?» «Сашенька, оставайся у нас с ночевкой», предложила Лидия Михайловна. «И свободная комната есть. Спасибо за гостеприимство», благодарно киваю, «но, КХМ, тетушка Лидия и бабуль, не беспокойтесь, не буду ходить вокруг, да около, у нас с ребятами посиделки после турнира, а ночевать останусь у друга, к тому же от него ближе в отдел утром попасть, нужно будет зайти к следователю Елагина и отметиться, что никуда не сбежал». «Да, врать я, конечно, гораст, даже глазом не моргнул, наплел тут». Бабуля вздохнула при упоминании следователя, в глазах тревога, та, что видишь только у матерей и бабушек, беспокоящихся за свое дитя. «Не переживай, ба», — обнял ее за плечи, — «все наладится. Уж если я и правда виноват, то как честный гражданин понесу наказание, а ежели нет, то экспертиза об этом расскажет. Остается лишь подождать». Она кивнула. Лидия Михайловна повернулась к внучке. «Маша, проводи нашего гостя». Та поднялась и молча пошла в прихожую. «Прощаюсь с обеими старушками», обняв напоследок бабушку и почтительно поцеловав руку Лидии Михайловне, чем заслужил ее очередную восторженную улыбку. «Такие манеры, такие манеры! Ах, Верочка, какого прекрасного внука ты воспитала!» Мы с Машей вышли в парадную, и едва закрылась дверь, как она повернулась ко мне. «Александр, хочу прояснить кое-что. И так понятно, что она скажет. Все эти светские условности утомляли меня еще в прошлой жизни, а теперь и подавно. Не напрягайся», перебиваю ее и добродушно подмигиваю. «Я и сам не хочу». И, не дожидаясь ответа, толкаю тяжелую дверь подъезда, выходя в промозглую ночь. Морозный ветер ударяет в лицо. Холодрыга, ух. Позади осталась хлопающая глазами Маша. «Вот же, козлина», донеслось до меня ее негодующее бормотание. «Я вообще-то самая красивая на первом курсе своего универа. Что он на себе возомнил? Остальные девичьи проклятия я уже не слышал», выходя на мостовую, чтобы остановить проезжающий экипаж. Глава 11. Интерлюдия. Кабак «Ржавый гвоздь» готовился к закрытию. В такой поздний час уже не было случайных посетителей, лишь завсегдатай, те, кого хозяин заведения знал лично и не торопил с уходом. За одним из столов сидели Кривой с парой своих подручных, за другим – Молчаливый Костыль, или Федор, как называли его ближайшие друзья и партнеры по криминальным делам. Кривой травил байки, жестикулируя одной рукой, пока второй держал кружку с пивом. Подручные довольно скалились, покачивая головами. Скрип двери заставил всех обернуться. Разговоры мгновенно стихли. Еще бы, ведь в дверях стоял незнакомец. Еще и принарядился. Прям не узнать. На голове черная маска с прорезями для глаз, больше похожая на вязаную шапку. Кожаная куртка, новые черные штаны и тяжелые ботинки делали его похожим на настоящего бандита. Только вот фигура дюже тощая для полного образа. Однако, как уже убедились люди Кривого, силы у незнакомца хватало с избытком. «Не вижу радости на ваших мордах, господа», — произнес он хриплым голосом, совершенно не вязавшимся с телосложением. Да и вообще, его тон был полон власти, будто командовал всю жизнь. «Разве так встречают дорогого босса?» Федор, сидевший позади всех, недовольно проворчал что-то в свой стакан. Кривой медленно поднялся и жестом показал остальным проявить уважение. «День тяжелый был, босс», и натянул подобие улыбки, обнажив кривые зубы. «Сам понимаешь, дела, не гневись». Незнакомец неторопливо пересек зал и уселся за стол напротив Кривого. Одним плавным движением закинул ногу на столешницу, не из-за отсутствия манер, совсем нет, всего лишь намеренная демонстрация своей власти. Понимал, что с людьми в этой таверне нужно разговаривать на их языке, иными словами, с полным пренебрежением всяких условностей. «Дела, говоришь, это хорошо. Сегодня у тебя их прибавится», — усмехнулся незнакомец и перешел к сути. «Мне нужен человек, который донесет послание Ковалеву, прямо на декабрьском балу». Кривой удивленно приподнял брови, в глазах явный интерес. «Что за послание, босс?» Незнакомец, не отвечая, извлек из внутреннего кармана куртки золотой перстень, затем подбросил в воздух и поймал обратно в ладонь, позволяя всем разглядеть фамильный герб Ковалевых. Повисла тишина. Все взгляды прикипели к сияющему золоту. Такие перстни носили только наследники-аристократы. Каждый из присутствующих мгновенно понял ценность данного предмета. «Неужто это?» – завороженно прошептал Кривой, но незнакомец оборвал его. «Все верно», и ловко перебрал перстень между пальцами. «Колечко нашего отпрыска, которого мы тряхнем на хорошие бабки. За эту вещицу мальчуган выложит все, что у него есть, еще и у папы попросит. Босс, как вам удалось?» – искренне спросил бандит. «Ловкость рук и никакого мошенничества», – хмыкнул незнакомец и убрал кольцо в карман. «Теперь запоминай, твой человек передаст это послание Ковалеву». Он протянул конверт, тут же адрес. «Все должно произойти так, чтобы после не было никаких концов, приводящих к нам. Ты же понимаешь, мне, как и вам, нужны только деньги, но не война с Ковалевыми». Кривой кивнул. «Резонно. Есть у меня такой человек», и почесал подбородок. «Что-то еще, босс?» «Естественно», незнакомец ухмыльнулся. Подготовь группу сильнейших ребят. Ты лично будешь присутствовать при обмене. Ведь мне хочется по-настоящему доверять тебе, Кривой. Это лишь первое дело. Нас ждут очень большие дела. Если не подведешь меня, конечно. Тот сглотнул. Во взгляде что-то изменилось. Будь готов к делу. Незнакомец поднялся и обвел бандитов взглядом, указав при этом пальцем на каждого, точь отмечая их всех поименно. И вы все, каждый из вас, все вы станете богатыми под моим руководством. Запомните этот вечер. Я еще сделаю из вас людей. Он рассмеялся, заразительно, как-то по-особенному, чем вызвал у присутствующих странное чувство, страх и при этом улыбки. Бывайте, и он вышел из таверны. Дверь хлопнула, и в зале повисла тишина. Никто не произносил ни слова, пока Кривой не повернулся к их настоящему боссу, Федору. «Что делать будем, хозяин?» Костыль задумчиво потер щетину. Незнакомец умудрился украсть столь ценный перстень, да кто же он такой, и как это провернул? «Пока играем в его игру», — произнес он наконец, — «такой куш упускать нельзя. Если этот человек принесет нам деньги, много денег, грех этим не попользоваться». В просторной гостиной, отделанной темными породами дерева, потрескивал камин. Воронцов, сложив ногу на ногу, сидел за шахматным столиком, задумчиво передвигая фигуры. Длинные пальцы с тяжелым перстнем задерживались на каждой фигуре. Он будто вел с ними безмолвный диалог. Его ближайший помощник, Дмитрий Александрович Скворцов, перебирал у книжного шкафа фолианты. Он служил Воронцову верой и правдой уже 15 лет, и за это время научился распознавать мельчайшие изменения в настроении господина. И сейчас они говорили ему, что архимагистр чем-то озадачен. «И что вы нашли в этом мальчишке, господин?» — спросил Скворцов, нарушив порядком затянувшееся молчание. Воронцов задумчиво передвинул белую пешку. «По-моему, он забавный», — заместитель нахмурился. «И всего-то, ты не видел его выступления на арене?» Воронцов поднял взгляд от доски. «Его подход интересен. Нет, гениален. Зрители назвали его ненормальный практик. Представляешь?» Он протянул ноги на подставку и взял стакан с компотом. «Такое уникальное применение базовых техник. Даже я нашел в этом вдохновение и продвинулся в культивации на ступень». Скворцов вскинул брови. На невозмутимом лице проступило искреннее изумление. «Поздравляю, господин». Он знал, что в последние годы Воронцов застрял на месте безо всяких сдвигов. Даже небольшой прогресс на его уровне считался невероятным достижением. Многие практики седьмого ранга десятилетиями не могли сдвинуться с мертвой точки, несмотря на все усилия. «Но и это не все», — продолжил Воронцов, перемещая еще одну фигуру на доске. «Скажи, Дмитрий, что тебе известно о битве за Северный бастион в 1903-м?» Скворцов нахмурился в попытке вспомнить детали исторического события. «Было кровопролитное сражение, насколько я знаю. Говорят, никто не пережил ту кровавую жатву против немцев и французов. С той битвы бастион под управлением князя фон Штейнбаха, как и бывшее Северное княжество». Воронцов кивнул. «Все так, а ты в курсе, кто прежде управлял северными землями?» «Конечно», — Скворцов ответил без запинки. «Николай Александрович Северов, один из сильнейших практиков своего поколения. Его называли несокрушимым князем Севера. Увы, он погиб в том сражении, как и его род. Хотя всех подробностей я не знаю. А я слышал, что кое-кто все-таки выбрался из того ада», — произнес Воронцов, глядя на черного короля на шахматной доске. Зам вопросительно посмотрел на него, не понимая, куда ведет разговор. «Его жена с грудным ребенком», — пояснил архимагистр. «Мальчик, который мог быть их внуком. На что вы намекаете, господин?» Скворцов перешел на шепот, будто они обсуждали государственную тайну. Воронцов поднял взгляд, глубокий, пронзительный, точь читающий мысли собеседника. «Пока это просто догадки, но лицо юного Волкова напоминает мне лицо покойного Николая Северова. Что если те слухи правдивы, и он, выжившее дитя Севера?» Скворцов нахмурился, даже растерялся. «В таком случае император был бы в курсе», — возразил он. «Да и логично ли было селиться в Петербурге, лишь сменив фамилию? Уверен, жена столь дальновидного князя не поступила бы так опрометчиво». На лице архимагистра появилась улыбка. Он взял белого короля, задумчиво покрутил. «Иногда, чтобы что-то хорошо спрятать, нужно положить это на самом видном месте». Спортивный зал особняка Корнелии напоминал скорее пыточную, чем место для тренировок. Стены увешаны всевозможным холодным оружием, от изящных рапир до громоздких секир. Вдоль выстроились деревянные манекены, причем изрезанные и исколотые до неузнаваемости. На некоторых даже были вырезаны лица, разные, но все с выражением ужаса. В центре, на сооруженном постаменте, был установлен огромный двуручный меч, лезвием вверх. Сама Корнелия сейчас стояла на этом узком лезвии, балансируя на одной ноге, как экзотическая птица. Глаза плотно завязаны бардовой шелковой лентой. Ни дрожи, ни вздоха. Она пребывала в этом невероятном положении, как статуя. Сиреневая аура плыла вокруг ее стройной фигуры, как туман. Все походило на транс, притом темный, запрещенный. Дверь зала отворилась, и вошел Сергей. Увидев хозяйку, остановился на почтительном расстоянии и стал терпеливо ожидать, когда на него обратят внимание. «Говори», — произнесла Корнелия через несколько минут. «Госпожа, все приготовления сделаны». Корнелия не шелохнулась, лишь губы тронула дикая улыбка. «Отлично. Завтрашняя битва заставляет мое сердце трепетать. Жаль только не так сильно, как Игнатушка. Ты передал ему подарок, наш человек все сделал», — ответил Сергей, скрупулезно раскладывая бумаги на маленьком столике. Эти слова нарушили какие-то невидимые чары. Корнелия внезапно изменила неподвижную позу и оттолкнулась от лезвия меча. Прыжок, безупречное сальто в воздухе и приземление на ноги, как кошка. В тот же миг она сорвала повязку с глаз, кои горели нетерпением. «Ну же, не тяни», — потребовала она, подскакивая к Сергею даже как-то по-детски. Наследник Ковалевых выглядел не в настроении, осторожно сообщил Сергей, но принял ваш знак внимания. «Отлично». Корнелия восторженно запищала, подпрыгивая на месте. «А то, что в ненастроении, так это ясно как день. По мне скучает, так же сильно, как я по нему». Ее глаза вдруг сузились. «Ты же не говорил, от кого подарок, и не испортил тем самым сюрприз». «Да», — Сергей сохранял невозмутимое лицо, хотя капелька пота все же предательски скатилась по виску. «Конечно нет, госпожа, только намекнул, как вы и просили. Наша ночь была незабываема, но мне этого мало, и я приду за тобой, чтобы мы продолжили». Он на мгновение замешкался, но все же решился задать вопрос. «Вы уверены, что это был просто намек?» «Конечно», — Корнелия рассмеялась. «Но если он решит, что это не я, а кто-то другая, то получит от меня. Он должен думать только обо мне». Внезапно ее смех прервался. «Хотя постой, в нашем обществе многоженство. Значит, мне придется мириться, если Игнатушка подженится еще на ком-то», — протянула она задумчиво. «Но тогда я просто убью их всех и скажу, что они случайно упали с лестницы. Или все сгорели». Последнюю фразу она произнесла с таким энтузиазмом, будто это была самая гениальная идея, что когда-либо приходило ей в голову. «Отличный план, госпожа», — невозмутимо отозвался Сергей. Корнелия закружилась по залу. «Отправь Игнатушке сладости, только самые лучшие», — распорядилась она. «А еще вино, тоже лучшие». На ее лице было такое мечтательное выражение, что даже Сергей залюбовался, но ненадолго. Корнелия выхватила из-за пояса два кинжала и отточенным движением метнула их через весь зал. Два тонких клинка со свистом рассекли воздух и с глухим стуком вонзились точно в оба глаза деревянного манекена. «Скоро, мой Игнатушка, очень скоро», — прошептала Корнелия. Как же безумна была ее улыбка, и как нежен был ее голос, прям как у влюбленной девушки. Глава 12. На следующее утро в академии было шумно, как и всегда. Впрочем, а когда не было, сотни голосов сливались в нечто единое, базарное. Не то, чтобы я не любил шумные людные места, просто провел слишком много времени в уединении. А может, виной возраст, психологический. «Ну, да ладно», — поворчал и хватит. «Прохожу в гардероб, сдаю пальто и получаю от гардеробщицы латунный жетон с номером. Благодарю, госпожа Янковская», — киваю старухе с крючковатым носом. Она удивленно приподняла бровь. Мало кто из студентов утруждал себя запоминанием имен обслуживающего персонала. У меня самого память на имена не очень, но в местах, где так или иначе провожу жизнь, запоминаю. Привычка. «Кстати, а сегодня-то у нас сокращенный день. Бальзам на мою курсантскую тушку. Про душу так вообще молчу. Причиной столь прекрасного подарка судьбы — вчерашний турнир и завтрашний бал. Да-да, тот самый, нашумевший, декабрьский. Все уши о нем прожужжали. По слухам, на нем соберутся не только курсанты нашей академии, но и те, кто участвовал в турнире. В общем, народу будет достаточно, чтобы превратить простое мероприятие в важное политическое событие. Все просто, танцы и сражения очень часто преследуют одни и те же цели: показать силу, заявить о себе, завязать полезные знакомства. Иду по коридору, замечая взгляды. Понятно, что после турнира приобрел некую популярность, но проиграй в следующем же поединке, и тебя тут же забудут. Такова жизнь. Слава в мире боевых искусств так же изменчива, как погода в апреле, хотя до него еще дожить надо. Однако, как бы там ни было, позитив наше все, и не нужно чураться использовать то, что есть. Мимо прошли две третьи курсницы, стройняшки, которым уже по 19-20, аристократочки в раннем соку. Раньше они вряд ли удостоили бы меня взглядом, а сейчас, выясню. Подмигиваю им, и они зашушукались с улыбками. Работает, как и в любом другом мире. О, да, глупо не использовать внезапную популярность. Скромность, за прошлую жизнь понял, что обычно скромники редко получают то, чего могут быть достойны, и удел их, оставаться в тени. Предпочитаю второе оставить своему альтер-эго. Волков же пусть идет с высоко поднятой головой и берет все, до чего дотянутся ручонки. Почему нет? Могу же пожить я для себя, тем более, так напутствовала Ева. Волков, Волков, подожди, оглядываюсь. Нет, это не какая-то красотка-курсантка. По коридору несся Витька Соколов, одногруппник. И что ему надо? Держи, он протянул булочку в бумажном свертке. Это тебе, с маком. Мать вчера напекла, выглядела та аппетитно. Не так, как булочки у той второкурсницы, прошедшей мимо, но тоже ничего. Золотистая корочка, щедрая посыпка мака сверху. Объедение. Ты вчера на арене, это было нечто. Витька вдруг бурно зажестикулировал, захлебываясь от восторга. Как ты Молотова, а того, Наумова. Он вообще с ума сошел, когда ты его клетку сломал, а ничья с принцессой. Я всем рассказывал, что мы в одной группе. Теперь даже старшекурсники со мной здороваются. Вот смотрю на него, такого возбужденного, и испытываю странное чувство дежавю. Сколько таких восторженных глаз видел в прошлом. После побед, успешных сражений, глаза, в которых читалось не просто восхищение, но желание греться в лучах чужой славы. Но он пока еще юнец, какой с него спрос. Надеюсь, найдет еще свой путь, свой свет, и однажды осветит своими победами дорогу другим. Поэтому, кладу руку на плечо Витьке, ощутив, как он напрягся. Виктор, говорю с интонацией, который когда-то мотивировал своих бойцов перед самоубийственными операциями, если будешь много тренироваться, изучать боевые искусства, у тебя тоже все получится. Каждый может. Он моргнул, похоже, не ожидая такого поворота. В глазах недоумение, но мелькнула и надежда. Именно та, что живет внутри каждого и шепчет два сокровенных слова. Ты особенный, и у меня такая есть. Может, это все происки Бога, или же просто навсего один из элементов эволюции. А то так и представляю, что ответил бы на это директор небесной канцелярии. Вы че, больные? Я такую фигню в вас не придумывал. Каждый человек особенный, продолжаю, глядя прямо в растерянные глаза Витьки, и должен принять это, а не прятать эту мысль от всего мира. Так что, Виктор, ты тоже особенный, и не стесняйся стать сильнее и показать этому миру свою силу. Не стесняйся бороться за пьедестал. Подмигиваю ему и, откусив булочку, иду дальше к аудитории. Краем глаза замечаю, как Витька остался стоять с приоткрытым ртом, будто увидел, как статуя императора подмигнула ему в ответ. Что ж, возможно, мои слова заставят его больше тренироваться. А нет, значит, он останется вечным Витькой Соколовым, собирателем чужих побед и историй. Булочка на вкус оказалась даже лучше, чем на вид. Доел ее, прежде чем зайти, аккуратно вытер пальцы платком Вишневская и нырнул в дверной проем, как раз когда прозвенел звонок. Разговоры мгновенно стихли. Десятки глаз сфокусировались на моей тушке. Эмоции у одногруппников были самые разные, от восторга до зависти, от любопытства до настороженности. Еще неделю назад изгой стал центром вселенной, по крайней мере, для этой аудитории. Прохожу к своему месту, чувствуя, как напрягся клубок социальных связей нашей 105-й. Кто-то из девушек прошептал мое имя, пара парней выпрямили спину, показывая, что ничуть не впечатлены моими достижениями. Впрочем, меня все это не волновало. В класс вошла профессор Тальберг, сухопарая тетенька с вечно недовольной физиономией, и началась лекция о спектральных характеристиках эфира. К несчастью, ее скрипучий голос действовал так убаюкивающе, будто колыбельная. Притом, для страдающих бессонницей, подпираю подбородок ладонью, наблюдая, как курсанты пытаются бороться со сном разными способами. Кто-то украдкой щипал себя за руку, другие делали судорожные записи, а некоторые просто сдались, опустив голову на парту. Невольно натыкаюсь взглядом на Софью Вишневскую. Она смотрела на меня, притом не с презрением, как обычно, а интересом. Да нет, быть не может, только не она. Первым отвожу глаза. Нет уж, заводить романы с юными пигалицами, разбежался. О чем с ними, собственно, говорить? Во всех этих модных театральных постановках и трендах одежды сезона точно не разбираюсь. Да эти, кофейни или чаевни, в общем, куда молодежь тут ходит, все мимо. А на покувыркаться Вишневская вряд ли согласится, слишком гордая, высоко себя ставит. Так что тоже мимо. Затылком ощущаю еще чье-то пристальное внимание. Поворачиваю голову в бок и встречаюсь взглядом с Катериной. Еще одна молоденькая барышня, что чего-то ждет от меня, и что она во мне нашла. Я не делал ей никаких комплиментов. Спас в переулке той ночью, так дал же ей понять, что то был не я. Она же поверила, да или нет, хотя какая разница. Отвожу взгляд и натыкаюсь на пухлиша с третьего ряда, щеки его пылали, а глаза смотрели с обожанием. Да ну нах, мгновенно отворачиваюсь, в ужасе надеясь, что просто показалось. Только этого не хватало. В прошлом мире за подобный взгляд как минимум отрезал бы ему пару пальцев, а то и... Нет, стоп, другой мир, другие правила. Главное, спокойствие. И тут мои глаза встречаются с глазами рыжеволосой, Елизавета Румянцева. Она улыбнулась, чуть заметно, но явно так, чтобы я увидел. О, эта девица намекнула еще в магазине, что хотела бы стать моей парой на балу, и это еще до моей победы в турнире. Опять же, что она во мне нашла? Неужели я настолько милаш на мордашку, или это после того, как я отзвездюлил тех утырков из Ковалевской своры? Скорее всего, женщины любят сильных самцов. Это я о себе, да, капля самовлюбленности, залог душевного здоровья. Итак, если подытожить, то получается, что миловидный на мордашку надиратель задниц, коктейль, что и стал причиной всеобщего внимания. Что еще надо для юных барышень? Был бы я еще с высшего дворянского рода, они бы меня тут сами уже изнасиловали, но пока терпит, сомневаются. Ведь мое положение далеко от завидного жениха, и даже победа в турнире не так уж сильно его меняет. Этого мало, чтобы обладать внушительной властью. Нужно больше силы. Прям капитан очевидность ты, Сашка. Усмехаюсь, и Лиза, уловив это, сочла, что улыбка предназначалась ей. Она подмигнула, и это выглядело настолько неожиданно и мило, что я чуть не рассмеялся в голос. Ох ты ж, получился незапланированный флирт. Господин Волков, вы слушайте, раздался резкий голос профессор Шительберг. Небось заметила мои гляделки с рыжулей. Кашляю в кулак и строю максимально невинное лицо. Конечно, профессор, вы рассказывали о влиянии температурных колебаний на плотность эфира. Профессорша скептически посмотрела поверх очков, прокряхтела, очевидно недовольна, что я ответил правильно, и продолжила лекцию. Лиза тихо хихикнула, прикрыв рот ладонью, что вызвало среди других девушек приглушенное фырканье. Дамы-с, ревность, ужасное чувство, разъедающее изнутри, как ржавчина металлу. С другой стороны, они, как и в любом другом мире, борются за лучшее место под солнцем. Тем более в аристократическом обществе погоня за статусом и влиянием приобретает совсем иные краски, нежели в других моделях государственности. Только вот, меня такой расклад устраивает более чем. Пусть не рожден вроде высшей знати, но ведь могу прославить свой собственный. Разве нет, всего-то нужно стать лучшим практиком. В прошлой жизни получилось, хоть и с неимоверными утратами, в этой же постараюсь обойтись без стольких жертв. Да и вообще, как напутствовала Ева, получить удовольствие. Притом, все просто. Чтобы не потерять друга, нужно просто ни с кем не дружить. А чтобы не видеть собственными глазами смерть любимой, достаточно не влюбляться. Прям речь труса. А еще Витьку напутствовал. Да уж, Сашка, никакой ты не сильнейший в мире практик. Всего лишь человек, что боится, как и все. Профессор Тельберг так и не успела до конца объяснить особенности потоков эфира, когда прозвенел звонок. В ее старческих глазах раздражение, не успела закончить тему, но поджала губы, закрыла потрепанный талмуд и строго произнесла: «Повторите 9 и 10 параграфы к следующему занятию. И да, Липунова, жду вашу работу, которую вы должны были сдать еще неделю назад». Едва Тельберг покинула аудиторию, в дверях показалась дежурная из дисциплинарного отдела, третьекурсница с такой постной физиономией, будто объелась кислых яблок и выпила пару литров разочарования. Синий китель с серебряной нашивкой дисциплинарного корпуса сразу приковал к себе взгляды курсантов. Оно и понятно, ничего хорошего подобный визит не предвещал. «Курсант Волков», она произнесла мою фамилию неожиданно с уважением, я бы даже сказал с трепетом, «пройдемте со мной». По классу, естественно, прокатился взволнованный шепот. Лиза смотрела на меня с беспокойством. «Переживает, что ли? Она просто не в курсе, что кое-кто больше не может ждать и хочет видеть меня прямо здесь и сейчас. Одна блондинка с третьего этажа, а еще меня называла нетерпеливым. Получается, переиграл ее, поднимаюсь и спокойно выхожу из класса за дежурной. Ректор, спрашиваю у нее, даже не пытаясь скрыть скуку в голосе. Верно, та внимательно посмотрела на меня, в попытке разгадать, откуда я мог знать. Виктория Александровна вызвала вас к себе, мне указано сопроводить вас». Понятно, и киваю, пряча усмешку. Мы шли по коридору, направляясь на верхний этаж административного крыла. Дежурная пыталась держаться строго, но то и дело ловил ее косые взгляды. «Впечатляющее выступление на турнире», — вдруг произнесла она, не выдержав тишины. «Всего лишь удача и немного теоретической подготовки», — пожимаю плечами, изображая скромность. «У вас есть пара на бал?» «Да, если что-то изменится, буду рада потанцевать». Все это она сказала так спокойно и откровенно, что мне даже понравилось. Вот что значит, девушка постарше, третьекурсница точно знает, чего хочет, буду иметь в виду. На этом наша беседа подошла к концу, ведь показались двери приемной. Без стука входим внутрь. За секретарским столом восседала миниатюрная женщина с прической, напоминающей птичье гнездо. «Волков к ректору», — отрапортовала дежурная, вытянувшись по струнке. Секретарь бросила на меня взгляд и поднялась. Самолично открыла дверь и произнесла: «Проходите, вас ждут». «Благодарю», киваю и прохожу через порог. Сразу же улавливаю тонкий аромат духов. Вика стояла у окна, спиной ко мне. «Ну что за фигурка, а? Сегодня на ней строгое платье дымного цвета, еще и облегающее в нужных местах. Подол на пару сантиметров короче обычного, что демонстрировало стройные ноги. Золотые волосы спускались мягкими волнами, открывая изящную шею. Закрываю за собой дверь, и она оборачивается. Ох, Вика Виктория, красота! Не юная, что у курсанток, а элегантная, утонченная. Впрочем, в характеристиках она ничем не уступает молоденьким барышням. Безупречная кожа, высокие скулы, четко очерченные губы. А фигура? Встречал я принцесс, куртизанок, искусных танцовщиц, много всяко разных женщин, и Виктория могла посоперничать с любой из них. Наливная грудь, тонкая талия, соблазнительные бедра, идеальные пропорции, созданные далеко не для целомудренного восхищения, а для греховных дел. И как и любая другая женщина, она прекрасно знала власть своей красоты, вон как улыбнулась, когда поймала мой голодный взгляд. «Волков, проходи, не стой на пороге», ее низкий бархатный голос лизнул мои барабанные перепонки. «Ё-моё, кажется, я слишком долго не был с женщиной, тело-то требует, хотя, душа тоже, ха-ха». Молча подхожу к ее столу. «Поздравляю с победой», она указала на кресло, вернее, с ничьей будет точнее, весьма дипломатичное решение. «Спасибо», присаживаюсь в кресло, наблюдая, как она грациозно обходит стол и садится напротив. «Ты вчера исчез сразу после церемонии», продолжила Виктория, «даже не разделил триумф с победителями. Многие хотели тебя поздравить, как и сам Воронцов. Меня не интересуют поздравления чужих людей», встречаю ее взгляд с ленивой уверенностью, которая всегда раздражала женщин ее типа, слишком самоуверенных, привыкших к власти. «А вот наши пари, это куда интереснее». Ее зеленые глаза сузились, не как в нашу первую встречу, иначе. «Ах да, наши пари», она произнесла это так, будто только что вспомнила о какой-то малозначительной детали. «Но позволь уточнить, было ли это победой в полном смысле слова? Ничья, не совсем то, о чем мы договаривались». Усмехаюсь. Вика ищет лазейку, пытается увернуться от выполнения обещания. Впрочем, ожидаемо. Однако, неужели она все еще не поняла, с кем связалась? Организаторы объявили обоих финалистов победителями, напоминаю ей абсолютно спокойно. «Мне вручили награду, титул чемпиона турнира. Если это не победа, то что?» Она медленно кивнула, признавая мою позицию. «Если бы я занервничал, или стал бы давить на жалость, то, скорее всего, проиграл эти короткие дебаты, но вышло все легко. Да и Вика наверняка просто хотела в очередной раз в чем-то убедиться, в своем, женском. Ее тонкие пальцы с идеальным маникюром выстукивали какой-то ритм по столешнице. «Что ж, Волков, ты прав». Она подалась вперед и оперлась локтями о стол. «Победа есть победа, и я сдержу слово. Так какое желание ты хочешь загадать? Вот и настал момент, когда герой берет все в свои руки. И я возьму от этой жизни все, что та предложит. И даже этого мне будет мало. Надо же, и когда я стал таким жадным, а, прям демон жадности Мамман во плоти». Медленно поднимаюсь, не отрывая взгляда от Вики. Как же она напряглась. Конечно, все-таки опытная женщина. Понимает, что атмосфера резко изменилась. Вопреки ее мыслям, подхожу не к ней, а ко входной двери. Беру стоявший рядом стул и подпираю им дверную ручку. «Что ты задумал, Волков?» Ее голос прозвучал ровно, но улавливаю в нем напряжение. «Правильно, напрягайся. Я читаю все твои мысли, малышка». Не буквально, конечно, но догадаться, о чем она думает, несложно. Не отвечая, иду к ней, не торопясь, не суетясь, с уверенностью, которую не мог бы изобразить неопытный юнец, ведь я тот еще монстр, притом знающий, что добыча уже моя. «Спокойнее, красавица», — говорю ей, обойдя стол и встав напротив. «Я не укушу, по крайней мере, не сильно», — и улыбаюсь. «Волков», — Виктория поднялась, в попытке восстановить иерархию с помощью физического преимущества, активировала ауру мастера. Волосы змеями взметнулись в воздух, глаза засияли синим светом. «Ты переходишь границы, границы», подхожу вплотную, переступая последние сантиметры между нами, выдуманы теми, кому не хватает смелости их пересечь.